Третья дорожка пятой кассеты. Вдруг, уже в другой балладе, продолжает Достоевский. Перейти к изображению конца 15-го, начала 16-го столетия в Европе, Италии, папство, искусство храмов, Рафаэля, поклонение Аполлону Бельведерскому, первых слухов о реформе, о Лютере, об Америке, об золоте, об Испании и Англии. Целая горячая картина в параллель со всеми предыдущими русскими картинами, но с намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о правах человечества, сознанных по-западному, а не по-нашему, что и послужило источником всего, что есть и что будет. Примечание. О правах человечества, подчеркнуто Достоевским. Такое восприятие и понимание Ренессанса как материала для всемирно-исторической поэмы Достоевский вынес из своих художественных скитальчеств по Европе. Город Данте и Микеланджело настроил Достоевского на творческий лад. Романист усиленно работает здесь, над последней частью «Идиота», стремясь закончить его к концу года. Здесь 11 ноября 1868 года планируется сцена двух соперниц. Намечается гордая и высокая речь Настаси Филипповны, простая, с достоинством высоким. Здесь же, во Флоренции, были написаны главы «Свадьба князя Мышкина» и «Гибель Настаси Филипповны». Соперники у ее тела. С весны 1869 года Достоевский решает оставить Флоренцию и поехать на зиму в Прагу, что соответствовало бы живому интересу Достоевского к сближению России с зарубежным славянством. В июле они покидают тосканскую столицу и проводят по пути день в ученой Болонье с ее древним университетом, чтобы увидеть еще одну картину Рафаэля «Святую Цицилию». Они задерживаются на 4 дня в Венеции. Неповторимый город особенно воздействовал на художественную восприимчивость и творческое воображение Достоевского. Он был в полном восторге от архитектуры церкви Святого Марка и целыми часами рассматривал ее мозаики. Он восхищался мощной конструкцией и знаменитыми плафонами Дворца Дожей. Все это могло возбудить в его художественной памяти бурное прошлое Венеции, бегство Казановы из-под свинцовых крыш старинной темницы, так называемых пломб, смелое приключение, которое редактор «Времени» воспроизвел в своем журнале по мемуарам знаменитого авантюриста. Или карнавал на людной и пестрой пьяце, где таинственные люди в масках и в плащах плетут свои кровавые интриги, как это рассказал Шиллер в своем «Духовице». Венеция увлекла и своей современной жизнью. Можно сказать, что все 4 дня мы не сходили с площади Сан-Марко. До того она и днем, и вечером производила на нас чарующее впечатление, завершает Анна Григорьевна Достоевская описание своего итальянского путешествия. В Праге Достоевские пробыли всего 3 дня. Здесь не существовало меблированных комнат. Оставалось вернуться в ближний Дрезден, где европейские странники снова обосновались на зиму. 14 сентября 1869 года здесь родилась их вторая дочь, Любовь. Примечание. Любовь Федоровна Достоевская, годы жизни 1869-1926, выступала в литературе в качестве беллетристки. Рассказы и повести «Адвокатка», «Эмигрантка», «Больные девушки» и «Мемуаристки». Книга воспоминаний об отце, вышедшая в Мюнхене в 1921 году. Сокращенный русский перевод «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской». 1922 год. Житие великого грешника. В 1868 году были закончены 5 томов «Войны и мира», восторженно встреченные читателями и критикой. Вскоре, по выходе последнего тома, Страхов писал: «Это неслыханное явление, эпопея в современных формах искусства». У Достоевского возникает потребность испробовать и себя в таком гомерическом жанре и выразить в огромном эпическом творении свой заветный замысел о современном человеке. Вся идея потребует большого размера, объемом, по крайней мере, такого же, как роман Толстого, сообщает он Страхову весной 1870 года. Из письма же к Майкову мы узнаем, что уже к концу 1868 года у Достоевского сложилась тема для огромного романа «Атеизм». Это история русского скептика, который после долголетних скитальчеств по всевозможным богословским школам и простонародным сектам под конец обретает и православие, и русскую землю. Такая, по мысли Достоевского, центральная идея его личного духовного опыта и его мировоззрения требовала для своего воплощения обширной формы новейшей философской эпопеи. Тема развивалась бы в иных планах и в другой проблемной и стилевой тональности, но обязывала бы автора к такому же широкому охвату материала и научному обоснованию всей фабулы. Прежде чем приняться за роман, Достоевскому, по его словам, нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Замысел такого произведения восходил к чтениям эпохи молодости Достоевского. В кружке Белинского еще в начале 40-х годов зачитывались оригинальной и увлекательной книгой, романом Жорж Санд «Спиридион». Панаев специально переводил из него отрывки для Белинского и Некрасова. Весьма возможно, что при увлечении творчеством Жорж Санд Достоевский прочел этот роман еще в молодости и тогда же почувствовал в нем новый, оригинальный и смелый жанр, сочетающий в себе современную политику с религиозно-философской проблематикой, что уже, видимо, отвечало каким-то скрытым творческим склонностям начинающего автора. Он оценил этот опыт идеологического эпоса современности и обратился к нему в момент планирования своей книги об атеизме, а затем и 10 лет спустя, в эпоху построения своего последнего произведения «Братьев Карамазовых». Роман «Жорж Санд» был написан ею в сотрудничестве с Пьером Леру и ставил кардинальную тему эпохи – социализм или христианство. Эта тема волновала Достоевского уже в годы его молодости, и она же, но под другим углом, легла в основу его последнего романа. В целом «Спиридион» представлял собою широко развернутую картинку католицизма на фоне идей утопического социализма. Действие романа – отнесено к середине XVIII века, а финал – к эпохе Великой Французской революции. Драма сводится к исканиям молодого инока Алексея, мысль которого разорвана борьбой двух страшных сил – атеизма и веры. Одновременно католик и еретик, я одной рукой обращался к авторитету Римской Церкви, пока другая перелистывала страницы, полные бунтарского духа и свободного исследования. Проникнутый глубочайшими сомнениями, юный чернец решает отказаться от своего духовного сана и идти в мир, бросить монашеский клобук на терновник большой дороги, чтобы отправиться к людям в поисках свободы совести и знания. Из католического богослова герой становится страстным вольнодумцем, непримиримым отрицателем Римской Церкви. Религия его принимает философские формы, и сам он из верующего превращается в ученого. Сократ казался мне не менее достойным искупить грехи человечества, чем Иисус из Назарета. Прежнее место святых

выполненный по такому плану. Три десятилетия русской жизни, раскрытые в главных течениях общественной мысли и философских исканий, показанные в образах крупнейших исторических деятелей, скитание по России с погружением в мир народных представлений о правде и греховности, Христе и Антихристе. Глубокая эволюция одного выдающегося характера от убийства к душевному просветлению и плодотворной деятельности на пользу обездоленных и бесправных. Какая многообразная и всеобъемлющая картина России середины XIX века выступила бы перед нами из этого широчайшего эпического полотна. Но чтоб воссоздать такое хождение по мукам современного русского правдоискателя, необходимо было вернуться в Россию, как заявляет в своих письмах сам автор этого обширного замысла. Того же требовал и начатый роман о русской революции. Достоевские собираются на родину. К этому моменту относится важный перелом в характере и судьбе Федора Михайловича. Он навсегда отходит от игры, излечивается от этого проклятого миража, наваждения, от этой проклятой фантазии. 28 апреля 1871 года Достоевский писал жене: «Надо мной великое дело совершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. 10 лет, или лучше со смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами. Я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был вполне последний раз. Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны? Я был связан игрой. Я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это». Перед самым отъездом Достоевских в Россию происходит в их жизни незаметный, но не лишенный драматизма эпизод. Сожжение рукописей Федора Михайловича за весь заграничный период его деятельности, то есть «Идиота», «Вечного мужа», «Бесов» первые части. Анна Григорьевна умоляла сохранить эти драгоценные тетради и взять их с собой. Но Федор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его, несомненно, будут обыскивать, и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году. Возможно было предполагать, что до просмотра бумаг нас могут задержать в Вершболове. Как не жалко было мне расставаться с рукописями, но пришлось покориться настойчивым доводам Федора Михайловича. Мы растопили камин и сожгли бумаги. Главная беда заключалась в утрате многочисленных черновых вариантов, которыми изобиловали рукописи Достоевского. Но Анна Григорьевна сумела спасти главное – записные книжки к романам, исключительно богатые планами, беглыми проектами, пробами, ранними редакциями, набросками, характеристиками, отрывками, имеющими исключительное значение для изучения творчества этого неутомимого труженика пера. Записные книжки были переданы Анной Григорьевной ее матери, которая должна была вернуться в Россию значительно позже. Эти тетради были спасены. Записи к «Идиоту» были изданы в 1931 году, а к «Бесам» в 1935. В начале июля 1871 года Достоевские были снова в России. Завершилась исключительно важная для Достоевского эпоха. За границей окончательно отстаиваются основные замыслы всей его последующей деятельности и крепко завязываются художественно-философские идеи трех его последних романов. Но творческие замыслы имеют свою судьбу. Новые жгучие темы заслонили в мастерской художника план 1868 года, и только отдельные черты задуманного им цикла отразились на трех его последних книгах. «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы» явились фрагментарными осуществлениями жития великого грешника. Это с полной очевидностью явствует из записных книжек Достоевского. Страшный год. Последний год пребывания Достоевского в Европе был одним из важнейших моментов ее новой истории. Завоевательная политика Пруссии превращала сорвавшуюся в июле 1870 года Европейскую войну в справедливую защиту французами своей территории и своей национальности. Достоевский ведет в своих творческих тетрадях дневник военным событиям. В конце июля. Все транспорты заняты под армию, даже почта не приходит. Вчера из Берлина газеты не пришли. Сражение, вероятно, будет через неделю. Теперь уже 3 августа. На Рейн с обеих сторон сошлось 1300. Еще вчера стояли друг против друга, каждый час готовые броситься один на другого. Курсы падают, все дорожает. Ни те, ни другие не выдержат долго войны. А между тем собираются долго драться. Что-то будет. Вероятно, завтра или послезавтра последует решительная встреча. Сегодня 11 августа. Французы разбиты 6 числа. Сегодня 14 сентября. И, может быть, войска подошли к Парижу. 10 октября. Париж в осаде. Во Франции инерция от административных порядков, нет твердого правительства. Чувствуется глубокая взволнованность и верное понимание протекающих мировых событий. Уже в самом начале войны, когда еще можно было гадать об исходе будущей кампании, он пишет 17-29 августа в Россию своей племяннице. Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит. Она ее перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли. А то ведь все была старая фраза. С одной стороны и трусость, и телесные наслаждения с другой. Наполеонова фамилия будет уже невозможна. 70-летняя наша русская, европейская, немецкая политика должна тоже будет измениться сама собою. Те же немцы нам откроют, наконец, каковы они есть в самом деле. Вообще, перемена для Европы будет великая всюду. Каков толчок! Сколько новой жизни повсеместно будет вызвано! Достоевский прожил в Германии весь период франко-прусского конфликта. Он читал появившиеся внезапно на всех стенах немецкие плакаты «Война объявлена» и через год присутствовал при торжественной встрече возвращающихся из Франции победоносных войск. Он успел за это время услышать от немецких профессоров требования разрушения Парижа и в рукописях читал отрывочный дневник действующей армии, письма немецких солдат об ужасах кампании. Он из центра Саксонии услышал знаменитый ответ Жюля Фавра Бисмарку, полные гнева и отчаяния слова, которые через 3 года он вспомнит в «Бесах», как лейтмотив к своей фантастической «Марсельезе». «Ни пяди нашей земли, ни камня наших бастионов». Он пристально следил за возникновением нового народного государства на развалинах обветшалой империи и слышал призывы новой демократии к братству трудящихся всех стран и к миру между всеми народами. Парижская коммуна вызывает в нем тревожные раздумья о судьбах человечества и грядущих путях истории. 4 мая 1871 года Страхов запрашивал Достоевского: «Что вы скажете о французских событиях? У нас, по обычаю, явилось много ярых приверженцев коммуны. Как думаете, не начинается ли новая эра? Не заря ли будущего дня?» Достоевский отвечает в духе своих сложившихся убеждений, далеких от революционного действия, но страстно устремленных к поискам высшей социальной справедливости. Он верил в особые пути к достижению общечеловеческой правды. «Мир красотой спасется». Этому его учила старая Европа, страна святых чудес, собранных в Цвингере, Уффици, Палаццо Питти, Базельском музеуме, высящихся на площадях Милана, Кёльна, Страсбурга, своими стрельчатыми башнями и фантастическими скульптурами. Может ли перед лицом такой бесценной духовной культуры современная революция сказать новое слово? Пожар Парижа есть чудовищность, хотя он представляется сторонником коммуны красотою. Итак, эстетическая идея в новом человеке помутилась. Не так создается идеальное общество, не те пути ведут к социальному обновлению. На Западе Христа потеряли, и оттого Запад падает. Достоевский пребывает в плену своих отмирающих религиозно-эстетических идей среди широко раскрывшихся человечеству новых могучих законов исторической борьбы. Но вскоре он все же признает, что начавшийся бой буржуазии с пролетариатом закончится неизбежной победой коммунизма. Он запишет в черновиках к подростку поразительные слова. «Версилов о неминуемости коммунизма. Жизнь людей разделится на две стороны, историческую и ту, какая бы должна быть, оправданную Христом, явившимся во плоти человеческой. Та и другая стороны имеют неизменные законы. По этим законам коммунизм восторжествует. Правы ли, виноваты ли коммунисты? Но их торжество будет самой крайней точкой удаления от Царства Небесного». Но торжества надо ждать. Его, однако же, никто не ждет из правящих судьбами мира сего. Глава 17. Роман-памфлет. Творческая история. «Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь». Письмо Николаю Страхову, 5 апреля 1870 года. Пока в декабре 1869 года Достоевский планирует свое «Житие великого грешника», в Дрезденскую читальню, где он проводит вечера за чтением русских и иностранных газет, прибывают тревожные известия. Они сообщают о таинственном убийстве в Москве, о зловещем заговоре, раскинувшем свои сети по всей России, о грозной организации политического террора, об обществе народной расправы или топора, о нарастающей русской революции, о страшных именах стареющего Бакунина и юного Нечаева, угрожающих спокойствию всего европейского человечества. Московские корреспонденции потрясают Достоевского. В Разумовском, в Петровской академии, найден убитым студент Иванов. Подробности злодейства страшны. Иванов найден примерзшим к глыбе, через которую просвечивало его тело. Голова его прострелена в затылок, причем пуля вылетела в глаз. Выстрел сделан, по-видимому, в упор. Ноги опутаны башлыком, в который наложены кирпичи, а шея крепко стянута шарфом. По-видимому, убийцы волокли труп от места преступления к пруду. Шапка чужая, бывшая на голове Иванова, сильно смята, как бы от сильных ударов тупым орудием. По слухам, Иванов прибыл в академию 3 года тому назад из Казанской губернии, был весьма любим товарищами, но характер имел скрытный и несообщительный. Он был стипендиатом академии, наибольшую часть денег отдавал своей матери и сестре. Таинственное преступление вскоре было раскрыто. Следствие выяснило, что несколько молодых людей составили в Москве под руководством подпольного заговорщика Сергея Нечаева, близкого друга и последователя Бакунина, тайное общество террористов по образцу польского народного жонда с эмблемой топора и названием «Комитета народной расправы». На тайных совещаниях постоянным оппонентом Нечаева выступал студент Петровской земледельческой академии Иванов, не скрывавший своего намерения отколоться от их кружка и стать во главе нового революционного сообщества. Нечаев убедил своих товарищей устранить опасного сочлена, который может их выдать правительству. И 21 ноября 1869 года Иванов, завлеченный 5 заговорщиками поздно вечером в пустынное место Разумовского парка, был в этой засаде убит, а тело его брошено в пруд. Такой беспримерный политический самосуд был вскоре осужден передовой общественностью мира во главе с Марксом и Энгельсом. Выяснилось, что Нечаев выполнял волю и план Бакунина, у которого он прожил в Женеве весну 1869 года. Лишь незадолго перед тем Бакунин поместил в издаваемой им женевской газете «Народное дело» ряд статей, в которых требовал установить связь между русской революцией и мировой, чтобы освободить многомиллионный рабочий люд из-под ярма капитала, наследственной собственности и царского владычества. Мы должны пробудить в народе сознание его собственной необъятной силы, уснувшей со времен Пугачева. Во имя этой цели молодой бунтарь назначается представителем русской ветви Бакунинского Всемирного революционного альянса, чтобы вызвать в России насильственный переворот и превратить самодержавную деспотию в грандиозный союз вольных общин. С такой политической директивой поднять на зыбкой почве одряхлевшей империи к 19 февраля 1870 года всенародное возмущение и до основания смести ее прогнивший строй, Нечаев в августе 1869 года возвращается из Швейцарии в Россию. Достоевский не колеблется ни мгновения. Он сразу прозревает, сколько заветных мыслей сможет вложить в роман о Нечаеве. Снова перед ним, как и в 1865 году, образ мятежника-студента с разрушительной философией на устах и террористической практикой, вроде «Преступления и наказания», пишет он друзьям об этой новой идее. Но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса. Он чувствует, как увлекательно сумеет развернуть историю этого идеологического преступления, какие животрепещущие проблемы, волнующие всю европейскую современность, сможет поставить и развернуть вокруг изображения этого убийства по теории. В материалах и сведениях у него нет недостатка. Он видел главные штабы русской революции в Петербурге в 1848 году и в Женеве в 1868 году. Он лично знал и видел отцов и детей российской революции в Коломне и на Коруже, на пятницах Петрашевского и на собраниях Лиги мира и свободы. Он знал и видел всю эту молодую женевскую эмиграцию, в чью среду через несколько месяцев прибыл Нечаев заключать союз с патриархом Бакуниным для предания великой России разгрому и всесожжению. И когда Достоевский узнал об этих женевских директивах Нечаевского заговора, он почувствовал, что перед ним тема исключительно близкая и непосредственно знакомая. Он тотчас же решает возвести факты текущей политической борьбы в символику своего романа, фантастически сочетая свои впечатления от газетной хроники с раздумьями над текстами евангелиста. И приступая к фреске своего подпольного ада, он решается развернуть во всю ширь огромную портретную галерею деятелей двух революционных поколений, сливая в лице своих Ставрогиных и Верховенских крупнейшие фигуры петрашевцев и нечаевцев. Оставляя первые, уже замечательные по драматизму и глубине, записи к житию великого грешника, Достоевский стремительно и бесповоротно обращается к труднейшей теме политического романа о метущейся современности. В самом конце 1869 года, всего только через месяц после выстрела в гроте Петровско-Разумовской академии, он уже заносит в свои черновые тетради

1871 года. Сопоставление материалов процесса со страницами романа вскрывает методы Достоевского в обработке исторических документов. Так, Верховенский, задуманный романистом как мошенник и авантюрист, как некий Хлестаков от революции, проповедует по Женевскому уставу устройство притонов, сближение с городскими сплетниками и публичными женщинами, знакомство с полицией и миром старых приказных, заведение сношений с разбойниками и преступниками, влияние на высокопоставленных лиц через их любовниц и так далее. Таковы в романе отношения Петра Степановича с губернаторской четой, с Кармазиновым, с Федькой Каторжным. Вслед за материалами процесса Достоевский указывает на Бакунина как на автора катехизиса, хотя фамилия его в романе не называется. Этим вопросом на процессе особенно интересовалась защита. Адвокатам первой группы подсудимых было весьма важно доказать, что никакого русского заговора не было, и что не только нечаевцы, но даже сам Нечаев был руководим вождями эмиграции. Дело вовсе не в Успенском, Кузнецове и Прыжове, подразумевалось в речах защиты, а в грозном вожде европейской революции Бакунине, который из Женевы разжигал доверчивую русскую молодежь своими прокламациями и воззваниями. Отсюда в вопросах и речах Спасовича, Урусова и других криминалистов сквозило явственное стремление доказать, что невидимая душа процесса – Бакунин. Именно он и кодифицировал в грозный повстанческий свод принципы крайней революционной борьбы. «Наше дело страшное, полное повсеместное и беспощадное разрушение. Соединимся с диким разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Никто на процессе и не сомневался в авторстве Бакунина. Таково, конечно, было и впечатление Достоевского. Петр Верховенский заявляет Ставрогину по поводу организации подполья. «Вы сами устав писали, вам нечего объяснять». В этой необычной декларации действительно была сосредоточена вся бакунинская философия революции. Это экстракт его политической программы и боевого метода. Здесь звучат героические мотивы сокрушения старого мира во имя освобождения закованного и порабощенного человечества. Есть здесь сильные и верные утверждения, способные воспитать бойца за новую жизнь. Но все это угашается принципами политики Макиавелли и системой иезуитов, по слову самого автора этих воззваний. Это наказ бунтарю новейшего типа удушить в себе все чувства дружбы, любви и чести во имя страшного, полного, повсеместного и беспощадного разрушения. Весьма возможно, что Достоевский посещал судебную палату и видел главных обвиняемых, ставших героями его романа. Совершенно несомненно, что арену заговора он изучил на месте, о чем сам мимоходом указал в романе. Это было очень мрачное место в конце огромного Ставрогинского парка. Я потом нарочно ходил туда посмотреть, как должно быть казалось оно угрюмым в тот суровый осенний вечер. Достоевский провел в Москве конец декабря 1871 года и начало января 1872. Он, несомненно, воспользовался этим, чтобы побывать в Петровско-Разумовском, и непосредственно изучил топографию Нечаевского заговора, точно воссозданную с ее прудами и гротами в многотрудной ночи. Следственные материалы Достоевский подвергает строгому отбору по велению своего сложного замысла, придавая всей этой необычайной уголовщине неповторимый колорит идей фантазии и судеб трагедий. Когда Достоевский стал работать над второй частью романа, возникла центральная глава всей композиции – «Исповедь Ставрогина». Но Катков отказывается печатать девятую главу второй части «Бесов» в своем семейном журнале и обрекает этим автора на ломку всей структуры сложившегося большого романа,

стремясь показать, что вся его оглушительная деятельность бесплодна и беспредметна, как и его прославленная личность. Носитель мировой революционной славы, по толкованию Достоевского, окованный рефлексией русский барич, скиталец по Европе, оторванный от корней родной почвы, пленник изощренной мысли, бессильный что-либо совершить и обреченный на бездеятельность и бесславную погибель. Ставрогин – воплощение исключительно умственной, мозговой силы. В нем интеллект поглощает все прочие духовные проявления, парализуя и обеспложивая всю его душевную жизнь. Мысль, доведенная до степени чудовищной силы, пожирающая все, что могло бы рядом с ней распуститься в духовном организме, какой-то феноменальный рассудок Ваал, в жертву которому принесена вся богатая область чувства, фантазии, лирических эмоций. Такова формула ставрогинской личности. «Вас борет какая-то новая грозная мысль. Вас колеблет великая мысль», — говорят ему окружающие, ощущая нечто трагическое и грозное в этом человеке, снедаемом без остатка идеей. Этот голый мозг, достигший какой-то небывалой гипертрофии, поражает мощью своих грандиозных концепций, обреченных на крушение в силу их исключительно мозговой природы. Перед нами гений абстракта, исполин логических отвлечений, весь захваченный безграничными перспективами обширных, но бесплодных теорий. Их пафос в колоссальной силе, умерщвляющий все, к чему прикасается Ставрогин. Их трагизм в бессилии стать созидательным, переплавить истребление в творчество. Мертвенность Ставрогина – это окаменелость гениального теоретика, при обнаружившейся невозможности возвести идею ломки в категорию созидания, жизненно отождествить волю к разрушению с творческой страстью. Это огромный и печальный образ, и неудивительно, что Достоевский в процессе творческой работы пленился прототипом своего героя. «Николай Ставрогин – тоже мрачное лицо, тоже злодей», сообщает он в одном из своих писем. «Но мне кажется, что это лицо трагическое. Я сел за поэму об этом лице, потому что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское, и типическое лицо. Я из сердца взял его». Совершенно иным оказалось отношение художника к Нечаеву. Прекрасно понимая разрушительное действие иронии, Достоевский этим именно оружием решил казнить организатора народной расправы, насмешкой снизить образ, карикатурой уничтожить все его права на признание современников или поклонение молодежи. Достоевский, в сущности, пускал в ход испытанное политическое средство – развенчание партийного противника, осмеяние его репутации, уничтожение героичности вождя и величественности деятеля, показом его мелкоты, нелепости и смехотворности. Получился неожиданный результат. Исторический деятель, поражавший современников трагизмом характера и закалом воли, оказался в романе крайне мелким и ничтожным. Сатирическое задание художника – было достигнуто, но замечательный по своей силе исторический образ был упущен романистом для больших и широких взлетов его художественно-философских концепций. Верховенский один только раз поднимается на высоту вдохновенного прорицания, явно выходя из положенных ему границ шутовства и криминала. Достоевский сделал это намеренно. Даже обвинитель процесса нечаевцев в своей речи отмечал, что самые разнообразные в психическом и социальном отношении организации жертвовали всем и шли на все, на гибель ради Нечаева, которому действительно удалось сплотить революционное общество, единое по внутреннему его составу, по тому духу, который одушевлял его, по той силе, которую оно имело. С другой стороны, и некоторые мрачные стороны чаевского характера не нашли достаточного отражения у Достоевского. поскольку романист стремился выдержать взятый им карикатурный тон и устранил все грозные черты, которые в действительности отличали Нечаева. Стремление дать в лице Петра Степановича мошенника, авантюриста и подлеца дезориентировало автора «Бесов» и лишило его возможности изобразить сложнейший характер. Но некоторые образы Достоевского устояли под натиском его памфлетического замысла. Это особенно ощущается на фигуре столь осмеянного автором достопочтенного Степана Трофимовича, Верховенского. Задуманный под знаком сатиры, он необыкновенно вырос под пером Достоевского и, ломая контуры карикатуры, получил в процессе работы черты глубокой и прекрасной жизненности, роднящей старого мечтателя с великими образами мировой литературы. Через несколько лет после «Бесов» Достоевский сам выразил свое глубокое сочувствие к старому Верховенскому и даже к его историческому прообразу. В дневнике писателя 1876 года он, между прочим, пишет: «Грановский был самый чистейший из тогдашних людей. Это было нечто безупречное и прекрасное. Это был один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей. Тип идеалиста 40-х годов, выведенный мною в романе «Бесы», и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его». Именно этот персонаж Достоевского является выразителем его наиболее заветных идей об искусстве, Пушкине, Рафаэле, Шекспире. Именно ему поручается выразить основную идею романа о том, что великий больной исцелится от недугов, накопившихся в России за века, за века. Таким образом, в романе, быть может, вопреки первоначальному замыслу автора, Степан Трофимович является лицом, вокруг которого вращается все движение. Над вихрем событий он поднимается не только как первопричина, но и как наиболее зоркий и ясновидящий его выразитель. Малоизученный в критической литературе о Достоевском Верховенский отец может войти в мировую литературу как своеобразный и прекрасный образ русского Дон Кихота. Достоевский чрезвычайно интересовался судьбами эмигрировавших в Турцию, Австрию и Пруссию старообрядцев, возвратившихся затем от социализма к православию. Для него это были подлинные новые русские люди, которые в его представлении противостояли Лопуховым и Рахметовым. В будущем они станут идеальными героями его романов. Аналогичную политическую эволюцию пережил бывший петрашевец Данилевский, высланный в 1849 году из Петербурга как убежденный фурьерист. В 1869 году он опубликовал свою монографию «Россия и Европа» о культурно-политических отношениях славянства и германства. Это была попытка возродить на новых началах учение славянофилов. Так слагался образ Шатова. Знавший Данилевского в 40-х годах, Достоевский горячо приветствовал его идейную эволюцию и даже признавал себя его единомышленником. «И вот из фурьериста обратиться к России», — писал он Майкову 11-23 декабря 1868 года. «Стать опять русским и возлюбить свою почву и сущность — вот почему узнается широкий человек». В своем антинигилистическом романе Достоевский широко пользуется и литературной пародией. Это особенно сказалось на сатирическом изображении Тургенева в лице великого писателя Кармазинова. Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.